Михаила Афанасьевича Кустова на флот вернуть не удалось. Его отправили на Камчатку строить новую базу, рыбачью в бухте Крашенинникова. Встретиться с ним Жукову не удалось. Но после этих событий у него резко прибавилось общественной работы. Сталин высказал ряд претензий к Жукову, который с головой ушел в создание нового флота в том плане, что он упустил работу с нефлотскими товарищами, с трудящимися Мурманской области, совкомом партии. «Мне требуются активные коммунисты, способные выполнять как обычную, так и партийную работу. Тебе необходимо подтянуть это направление. Я понимаю, что времени, кажется, нет ни на что более, тем не менее, необходимо выделить его и на эту сторону нашей жизни». «Я привык, что у меня толковые заместители по политической части, товарищ Сталин, редко вмешиваясь в эту работу». «Нет надобности исполнять их работу, но требуется научиться их контролировать, направлять их деятельность в нужное русло, а для этого необходимо быть в курсе того, что происходит и в области, и в обкоме, в стране, и в партии в целом. Понял?» «Так точно. Действуй!» На очередной партконференции Мурманского обкома его избрали членом бюро обкома партии, через некоторое время избрали депутатом Верховного Совета СССР третьего созыва. До этого Владимир мало сталкивался с этими вопросами. Он контактировал со Старостиным по телефону, от флота в обкоме сидел Николаев, профессиональный комиссар. Честно говоря, Жуков мало подходил для такой работы. Впрягаться еще и в дебри береговой жизни, когда хватало выше крыши собственных обязанностей, было и утомительно, и неинтересно. Но, получив приказ, отвечает «есть» и исполняет его. Третьего не дано. По перестановкам, происходившим в партаппарате, было заметно, что Сталин начал отдавать предпочтение промышленникам и военным, проявившим себя Великую Отечественную и в послевоенные годы. В ноябре 50-го года во время испытаний РДС-6С произошла авария с большим выбросом радиоактивного тритрида лития. Пострадала приемная комиссия во главе с Берия, Кагановичем и Хрущевым. Многие получили серьезные дозы облучения. В результате в начале 51-го года образовалось три вакансии в Политбюро ЦК КПСС. Расследование показало, что под крышкой находилось неизвестное взрывное устройство. Был обвинен конструктор РДС-6С Сахаров, который был среди пострадавших, но у него было алиби. Других виновных не нашли. В комиссии оказались председатель комитета 1 Малышев, секретарь ЦК Брежнев и Суслов. Все трое умерли через 4 года от лучевой болезни. Испытания РДС-6С успешно провели через полгода. Жуков не ожидал такого развития событий. Считал, что последует обычная для конца 30-х годов процедура арестов и судов. Но Сталин не стал устраивать комедии. Все были награждены посмертно, установлены бюсты на родине героев. Страна торжественно похоронила погибших кузнецов ядерного щита. О диверсии никто не вспоминал, речь везде шла только о крупной аварии. Добавил хлопот и новый командующий ВВС флота Преображенский, который подбросил Кузнецову идею создания турбореактивной сверхзвуковой летающей лодки Т-203. Заданием предусматривал, что машина должна развивать максимальную скорость 2500 км в час, обладать дальностью полета 15000 км, практическим потолком от 18000 до 23, взлетать и садиться на волну высотой 2,5 метра, при скорости ветра до 20 метров в секунду, на лед и снег. Двигатели 5 ТРДФ НК-10Б, 5 умноженное на 26 тысяч килограмм сил, либо временно НК-6, 5 умноженное на 22,5 тысячи килограмм сил. Флот должен был обеспечить его дозаправку, обслуживание аэродромами подскока в ледовом панцире Арктики. Жуков оказался опять крайним. Его сделали ответственным и за этот проект. Лодку спроектировал Сибния в Новосибирске под руководством Бартини. Строили ее в Таганроге. С целью уменьшения коррозии использовали титановые сплавы. Для А-56, как впоследствии называлась лодка, впервые в мире применили роторы турбины из титана. Как всякая летающая лодка, она боялась брызг, и реактивные двигатели приходилось защищать от брызг и коррозии. Ее боевая нагрузка была не очень большой, всего 3 тонны, но она могла нести либо крылатую термоядерную ракету, либо бомбу, вес которых обещали сделать именно таким. Работа началась, и различного рода согласования застали Жукова так, что он уже хотел обратиться к Сталину, что его заставляет выполнять ненужную работу. Дело у Бартини было поставлено так, что на малейшие изменения приходилось ставить свою подпись как ответственному от флота. Впрочем, как только Бартини перебрался в Таганрог и приступил к постройке, так стало поспокойнее. Весной 1951 года три лодки проектов 627 и 627А наконец получили высокоширотное навигационное оборудование, а на Новой Земле, земле Франца Иосифа и на Новосибирских островах заработала система «Марс». Кроме того, были сданы 3 станции системы «Маршрут» в городах Новосибирск, ведущая, Краснодар и Комсомольск-на-Амуре. Под командованием Жукова отряд атомных подводных лодок пошел к Северному полюсу. Одна из лодок, «Ленинский комсомол» проекта 627А, должна была попробовать всплыть на полюсе при помощи специальных ледовых торпед.